Олег Игоревич. Может, есть какие-то вопросы, или как мы построим свое общение на тело? Вот говорит, что преданный он на райна парах сорве, на гудашина бибиде, он ничего не боится. А в то же время вот мать Пандавов, а не жена Пандавов, Драупади, она была великая преданная, и когда пришел Дурваса Муни, она уже ничем не могла их угостить, его вместе с учениками. Она так испугалась, стала плакать, звать Кришну. Почему она испугалась, если преданный Господу, он никогда ничего не боится? Почему испугалась Драупади, если преданный Господа никогда ничего не боится? Преданный Господа ничего не боится, не в том смысле, что эмоция страха не приходит к нему. Он никогда ничего не боится, потому что он в конечном счете знает, что Кришна его спасет. Когда Дурваса Муни пришел, Драупади сразу вспомнила о Кришне. И сразу же перестала бояться. И Кришна сразу же прибежал к ней на помощь. А, не слышно, да? А? Громче надо говорить, да? Сейчас слышно? Нужно хорошо понимать, что это значит, когда говорится, что у преданного нет страха. Нужно хорошо понимать, что это значит, когда говорится, что преданный не горюет никогда. Кришна говорит, мой преданный никогда не скорбит. Так, теперь Арджуна скорбел. И не только скорбел до того, как он услышал Бхагавад-гиту. Он скорбел после того, как он услышал Бхагавад-гиту. Кришна ему в конце Бхагавад-гиты сказал, «Сарва дарман парити аджа мамыкам шаранам раджа ахам твам сарва папибьо мокша шьями машу чага». Ни о чем не беспокойся. У тебя не должно быть никакого страха. Так? Никакого беспокойства. И тем не менее, Арджуна беспокоился. Когда убили его сына, Арджуна не беспокоился. Ладно. Ну, убили, но с кем не бывает. И только Арджуна беспокоился. Когда убили его сына, Арджуна был в это время в другом месте, на поле битвы Курукшетры. И его специально отвлекли, потому что Дроначарья, который в то время возглавлял войско Кауравов, он сказал, что если Арджуна будет тут, мы ничего сделать не сможем. А если вы отвлечете, я убью Абиманю. Я сделаю так, что Абиманю мы убьем, потому что Дурьодана требовал от него жертв и крови. Арджуна отвлекли, увезли его на другое место, на другое положение. И Дроначарья тем временем выстроил войско Кауравов в непобедимую чакра-вьюху, которую могли разрушить только три человека на свете. Юдхиштхира обратился к Абиманю. Абиманя был рядом, поблизости. Юдхиштхира, обращаясь к Абиманю, сказал, ты достойный сын своего отца. Только ты сможешь разобраться с этим совсем. Поэтому, пожалуйста, докажи и увенчай себя славой, и весь наш род славой. И отец твой, когда он вернется, он будет очень счастлив, что ты смог это сделать. Абиманю сказал, да, хорошо, конечно. Одна беда в том, что я знаю, как входить в эту вьюху, но не знаю, как оттуда выходить. Ну, может, и не понадобится оттуда выходить, мы их изнутри всех разобьем. Вот. Юдхиштхира его побуждал. Когда в конце концов Абиманю убили внутри этой вьюхи, когда он зашел туда, то Джаядратха стал у входа, который проделал Абиманю, и у Джаядратхи было особое благословение в соответствии с которым он мог победить каждого из пандавов, кроме Арджуны, один раз. Господь Шива в результате аскезы, которую совершал Джаядратха, дал ему это благословение. И поэтому, как бы другие пандавы не пытались туда войти, включая Юдхиштхиру, Биму, он всех отбивал. Стоял и закрыл, по сути дела, вход. А внутри семеро или сколько их там военачальников окружили бедного Абиманию и убили его немилосердно. Арджуна был в это время на другом конце поля битвы. И он подъехал туда. И когда он подъехал туда, Юдхиштхира узнал, что Абиманию убили. Представьте себе состояние Юдхиштхиры. Он этого мальчика, 16-летнего, заставил туда войти. Так. Он чувствует себя виноватым, он очень совестливый человек был. Он потом не смог войти туда, потому что он сказал ему: не бойся. Если ты войдешь туда, мы будем рядом с тобой, мы тебя защитим. Он вошел туда, никого из них не было. Юдхиштхиру не пустили туда. Приезжает веселый Арджуна из другого конца поля битвы вместе с Кришной. Он там расправился со всеми врагами, победил воинов, которые его отвлекали, отвлекающий маневр. И стоит Юдхиштхира. И Юдхиштхире нужно будет сказать Арджуне, что его сына убили. Юдхиштхира не поворачивается язык. Он говорит: Это я к тому, что не только Арджуна скорбел, Юдхиштхира тоже скорбел в этот момент. То, что они испытывали в этот момент, очень трудно передать словами. Арджуна, когда узнал об этом, для него весь мир перевернулся. Значит ли это, что он не был предан? Преданный не скорбит никогда. Мог он просто взять из каменного мяса и сказать: ну ладно, значит, ну так суждено, давайте. Чего, жизнь продолжается. Нет, он скорбел. Драупади боялась. Юдхиштхира скорбел. Но разница заключается в том, что когда мы приходим в возбуждение, когда сильный страх охватывает нас, когда сильное беспокойство охватывает нас, или боль, то мы что делаем? Мы забываем о Кришне, правильно? Нам становится не до Него. И мы в этот момент, когда страх нас охватывает, мы забываем о Нем и о служении Ему. Для преданного все эти эмоции – это стимул или импульс для того, чтобы еще сильнее предаться Кришне. В этом разница заключается. И в тот же самый момент, когда Кришна откликается на эти эмоции, они чувствуют его присутствие, его помощь, и сердце их преисполняется благодарностью. В случае с Драупади она обратилась к Кришне, и Кришна тотчас же появился перед ней. И она сразу перестала бояться, правильно? В случае с Арджуной, Арджуна – это классический пример того, что значит, что преданное служение пратихата, что ему ничто не может помешать. Скорбь пришла к нему в сердце, но эта скорбь не была препятствием для того, чтобы Арджуна продолжал свое служение Кришне. Скорбь нисколько не сказалась на его внешнем поведении. Когда нас охватывает скорбь, сильная скорбь, то что с нами случается? Кто-то скорбел сильно? Опускаю. Руки опускаются. Человек ничего не может делать. Он места себе найти не может. Он оказывается в аду. Его ум превращается в ад. И в этом адском состоянии он не может пошевелиться. Он может только скорбеть. Сидит и скорбит. Очень продуктивное состояние. Когда Кришна видит это, он говорит: дурак. Но если человек испытывает эмоционально, он испытывает скорбь, но при этом у него та же самая энергия, или даже еще более сильная, для него это импульс еще сильнее служить Кришне, то это не скорбь. Это... Или скорбь становится трансцендентной. Если страх становится импульсом еще сильнее служить Кришне, то это не страх. Обычно наш страх либо действительно парализует нас, либо полностью сводит с ума. Но если человек в этом состоянии предается Кришне, то это уже не страх, это эмоциональное богатство преданного служения. Становится вьябичари-бавой. в этом состоянии. Луна. Наратам Дастакур. Ну да, это большая тема. Рассказать про Наратам Дастакур несколько слов. Дело на самом деле давно было. И однажды Господь Чайтанья находясь в Восточной Бенгалии, как сам не свой, начал произносить одно слово. Наротам, наротам, наротам, наротам, наротам. Это была мантра, которую он повторял. Меня спросили, что такое, кто такой Наротам? Ну, он ничего не сказал. Продолжал произносить это слово. Наротам, Наротам, Наротам, Наротам, Наротам. И преданные поняли, что речь идет о каком-то великом преданном, но никто не знал такого преданного. Никто не знал, кто это такой, о ком он говорит. Но Господь Чайтанья за много лет до прихода Наротам Дастакура говорил о нем. И они находились в Восточной Бенгалии на берегу реки Падма. Падма — это один из притоков Ганги. Это, в общем-то, Ганга сама. И Господь Чайтанья, зная о том, что Наротам должен прийти, подошел к этой реке и вложил в эту реку свою прему. И велел о реке Падме отдать эту прему Наротаму в нужный срок. Сказал, что в какой-то момент великий Бхакта придет на твой берег. Великий Бхакта войдет в твои воды. И ты почувствуешь это, потому что в тот самый момент, когда он войдет в тебя, ты испытаешь экстаз. Такой же экстаз, который ты чувствуешь сейчас, когда я омываюсь в тебя. В этот момент все то, что я вложил в тебя, ты должна будешь отдать ему. Как люди вкладывают деньги в банк. Также Шри Чайтанья Махапрабху вложил свою прему в реку Падму. И много-много лет спустя Кетуриграме царя из касты Каяст, правителя Кетуриграмы, родился сын. И сына этого назвали Наротам. Мальчик рос, как все дети, но в то же самое время он был другим, не как все дети. Он вел себя по-другому, жил по-другому. И единственная его радость была слушать рассказы о Господе Чайтанье. Я рассказывал в своей первой лекции о том, как Господь Нитьянанда обещает, что сознание наше поднимется вверх при одной памяти о Господе Чайтанье. А в то время из Бенгалии люди тысячами шли сюда в Джаганнатха-пури каждый год. После того, как начинался сезон дождей. И, в общем-то, в сезон дождей в Индии делать ничего нельзя. В сезон дождей может только Богу молиться. Это специальное устройство материальной природы, чтобы благочестивые люди могли 4 месяца в году молиться Богу. Когда идут дожди, даже на улицу выйти нельзя. Можешь сидеть в одном месте и думать о Кришне. И преданные, когда начинался сезон дождей, все дела заканчивались, сельским хозяйством заниматься нельзя было, поэтому преданные собирались и шли сюда, в Джаганнатха-пури. Как раз Ратхаятра, проходит в самом начале сезона дождей. Когда дожди только-только начинаются, проходит Радхаятра, и весь сезон дождей преданные обычно оставались здесь, находились здесь, в Святой Даме, в обществе Господа Чайтаньи. И потом, когда сезон дождей кончался, где-то в Картику, они возвращались обратно в Бенгалию, по своим домам, к своим очагам. И преданные проходили через Кетуриграм, паломники, возвращавшиеся из Пури, или идущие в Пури. И обычно царь гостеприимный устраивал программу для этих паломников. Они рассаживались вокруг, он рассказывал, он слушал их, а они рассказывали. Все, что они ему рассказывали, они рассказывали ему о том, что делает Махапрабху. Рассказывали ему о том, как он живет тут. Они рассказывали о том, как он танцует во время Радхаятры. О том, как когда он подпрыгивает вверх, и потом обрушивается на землю, земля трясется, как будто бы землетрясение. Когда он подпрыгивает, люди думают, что если он рухнет сейчас на землю, то ничего не останется. Ни от земли, ни от него. Потому что тело его нежное, как масло. И когда он ходит по Пури, слезы у него текут, и слезы брызгают в разные стороны. Когда Чайтанья Махапрабху плакал, у нас слезы текут. Если текут вообще. А у него слезы били фонтаном из глаз. Люди иногда пытались подойти рядом, чтобы слезинка Чайтаньи Махапрабху упала на него. И в течение дороги туда и дороги назад все эти паломники останавливались в доме отца Наратама Даса Такура и рассказывали все эти рассказы. А все остальное время мальчик думал о Господе Чайтанье. Он слушал о нем, слушал о том, как Господь Чайтанья ведет свои киртаны, о том, как преданные поют вместе, о том, как Господь Чайтанья с волосами на всем теле, вставшими дыбом, повторяет святое имя. И народ думал только о нем. Все его детство прошло в этой медитации. И постоянно он думал о том, каким образом ему соединиться с Господом Чайтаньей. И однажды, в один из таких моментов, когда преданные возвращались отсюда из Пури, они остановились дома опять у Махараджи Кетури и опять рассказывали. И боль в сердце маленького Наротама, юного Наротама в то время уже, была такой сильной, что он не знал, куда деваться, он не мог спать. Мысли постоянно бурлили в нем, он думал, что я делаю тут? Я должен увидеть его. Во что бы то ни стало, любой ценой. И так как он не мог уснуть, ночью он вылез из окна своей комнаты. Была так же, как сейчас, полная луна. Он побежал, куда глаза глядят, и прибежал на берег реки Падмы, которая протекала рядом. В полнолуние, как я уже сказал, все воды поднимаются на поверхность, река была особенно полной. Но Падма очень большая река, она больше даже, чем Ганга. Реки в Бангладеш очень бурные, очень большие. Как сам не свой, юноша бросился в эту реку. Когда он бросился в эту реку, Падма забурлила еще больше. Вдруг, откуда ни возьмись, волны огромные стали подниматься на ней, и уровень ее поднялся. И Падма подумала, что-то не то. Какой-то странный человек оказался в моих водах. Она вспомнила наказ Шри Чайтаньи Махапрабху. Когда Шри Чайтаньи Махапрабху сказал ей, любовь, которую я вкладываю в тебя, ты должна будешь отдать тому, кто, войдя в тебя, приведет тебя в экстаз. И вся та любовь, которая была в ней в это время, она отдала ему народу. Народ сам не свой, одержимый, выскочил на берег с реки Падмы. сел на берегу и стал повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Кришна Кришна, Кришна Кришна, Кришна Кришна, Кришна Кришна, Кришна Кришна, Чайтанья, Чайтанья, Гауранга, Гауранга, Кришна Кришна, Кришна Кришна, Кришна. И тело его стало золотистого цвета. Тело его стало другого цвета. Он сам был очень смуглый, когда он родился, он был смуглокожим. Но в этот момент тело его от любви Господа Гауранги, которое тот вложил, на самом деле народ Дастакур – это воплощение любви Господа Гауранги, которую он в него конкретно вложил. Тело его стало золотистого цвета. Родители его проснулись утром, не нашли мальчика, они стали искать повсюду, разослали гонцов во все стороны. В конце концов, кто-то нашел на берегу Падмы кого-то, кто повторял Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Чайтанья, Гауранга, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Чайтанья, Гауранга, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. И никто не мог понять, кто это. Сначала те, кто отправились на поиски, подумали, что это какое-то привидение. Но потом они прислушались и подумали, привидение не может повторять Кришну так сильно. Они на всякий случай схватили его, посадили в корзину, привезли. И мать по голосу поняла, что это ее сын. Никто не мог внешне разобраться, кто это такой, потому что он изменился полностью. И в течение нескольких дней мальчик находился в таком состоянии. Постепенно он пришел в себя, хотя цвет его тела так и не изменился. Вот, и родители спрашивали, что с тобой, что случилось? Сошел с ума? Или в тебя вошло привидение какое-то, дух какой-то вселился в него? Это факт. В этот момент в него вселился дух. Мальчик стал одержим. Единственное, что он мог делать, это повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Капила Дев говорит, что когда сатва гуна или вишудха сатва входит в сердце человека, и сердце человека полностью очищается, то его мысли устремляются к Кришне, как Ганга. Точно так же, как Ганга стремится к океану, ничто не может перекрыть ее течение, никакая плотина не может помешать ее течению к океану. Точно так же мысли преданного могут стремиться только в этом направлении. Никуда в другое место они не стремятся. Радам Дастакур в этом состоянии он мог думать только о Кришне. И какое-то время родители пытались его вернуть на землю, пытались что-то сделать. В конце концов они смирились. Подумали, ну ладно, хорошо, пусть будет таким, лишь бы был. Но скоро его не стало. Радам Дастакур в один прекрасный момент убежал из дома и начал свое путешествие сюда, в Джаганнатхапури. К сожалению, когда он пришел сюда, то Господь Чайтанья уже ушел. И Наратам Дастакур так никогда и не видел Господа Чайтанью. В конце концов, в результате долгих поисков он пришел во Вриндаван. Ему сказали, что во Вриндаване ты встретишься с Рупой и Санатаной. По крайней мере, Рупа и Санатана живут там еще. Да, когда он начал путешествие, он уже знал, что Чайтанья Махапрабху нет там, но он, по крайней мере, встретился с Гададхаром Пандитом. Гададхар Пандит хотел объяснить ему Шримад-Бхагаватам. Но Шримад-Бхагаватам, который у него был, оказалось, что там не осталось ни одного стиха, потому что все стихи были размыты его слезами. И пока он ходил, доставал другую копию Шримад-Бхагаватам, Гададхар Пандит ушел. Один за другим все преданные уходили. Когда народ им подошел к Вриндавану, он узнал, что Рупа и Санатана ушли из этого мира. И он решил покончить с собой. Подумал, какой смысл жить. Чайтанья Махапрабху нет, Рупы нет, Санатаны нет, все спутники ушли. Но в этот момент Чайтанья Махапрабху явился к нему во сне, сказал: иди, и во Вриндаване живет мой преданный и мой друг Лакханан Госвами. И ты должен стать его учеником. Народ ему. Узнал об этом, очень обрадовался, воодушевился. А Лакханан Госвами на самом деле был современником Господа Чайтаньи, его младшим другом. И когда Господь Чайтанья в первый раз отправился в Восточную Бенгалию, он встретился с ним, с Лакханатой Госвами, в одной из деревень. И Лакханан Госвами, увидев его, решил, что он посвятит всю свою жизнь Господу Чайтанье. Он забросил все свои дела, как-то развязался совсем и пришел в Навадвипу, сел на крыльце дома Господа Чайтаньи и сказал: я пришел, чтобы остаться навек с тобой и провести всю свою жизнь с тобой. Влюбился в него с первого взгляда и не мог представить себе жизни без него. И Господь Чайтанья сказал: хорошо, завтра мы разберемся с тобой, завтра мы решим, что тебе делать. Тот провел спокойную ночь на Навадвипе, утром проснулся и подумал, что сегодня мы решим, что мы будем делать с Господом Чайтаньей. Господь Чайтанья сказал: хорошо, еще не пора, давай еще несколько дней поживем тут, не беспокойся, все будет хорошо. У меня есть для тебя дело важное. Некоторое время они пожили вместе, в конце концов Господь Чайтанья вызвал его и сказал: иди во Вриндаван и оставайся во Вриндаване. Лакханадас Госвами был полностью разрушен этим утверждением. Он думал, что он будет жить в Навадвипе вместе с Господом Чайтаньей. Но тот сказал: иди во Вриндаван, и во Вриндаване твоя миссия будет заключаться в том, чтобы искать утраченные места игр Кришны. Потом он пришел во Вриндаван и долго ждал. Господь Чайтанья сказал: я приду во Вриндаван к тебе, мы будем ждать вместе. Но он узнал, что Господь Чайтанья отправился в путешествие по Южной Индии. Он отправился за ним вдогонку, не выдержал. Он шел, куда бы он ни приходил, ему говорили: о, саньяси высокий, Харе Кришна поет, был такой. Только что ушел. Тот прошел за ним по пятам всю Южную Индию, не встретился нигде. Ему только говорили: вон там был, вот туда он пошел, тут он. Только следы его были видны. И когда он в конце концов закончил свое путешествие, он узнал, что Господь Чайтанья пришел во Вриндаван. Подумал: о, какой я дурак. Он уже во Вриндаване, он помчался во Вриндаван. Когда он пришел во Вриндаван, он узнал, что Господь Чайтанья ушел из Вриндавана. Хотел было помчаться за ним вдогонку. Господь Чайтанья пришел к нему во сне и сказал: оставайся здесь. Я тебе сказал, что ты должен оставаться здесь и служить мне здесь. Весь остаток своей жизни Лакханадас Госвами служил Господу там. Он жил очень скромно. Наратамдас Такур пришел туда, встретился с Дживой. Джива его поприветствовал. Наратам сказал, что где тут Лакханад Госвами. Джива представил его всем, потому что Джива знал, что Наратам идет сюда. Представил его Лакханадхи Госвами. Наратам сказал: я хочу стать твоим учеником. Когда Лакханад Госвами услышал это, он сказал: ты вор, убирайся отсюда. Он знал, что тот царевич, ему в ученики только не хватало. Он сказал: мне Махапрабху сказал, что ты должен стать моим учителем. Он сказал: кто бы тебе не сказал, пусть он сначала мне скажет, там разберемся. Началась эта лила, которую вы все наверняка знаете. Когда Наратам настаивал, Лакханадас Госвами отказывался. И как в конце концов Наратам Дас Такур своим смирением, своим терпением доказал свою искренность и стал единственным учеником Лакханадхи Даса Госвами. Потом дальше была бурная жизнь Наратамдас Такура. Дальше была эта первая партия Санкиртаны, когда Шринивасачарья, Наратамдас Такура и Расикананда вместе... Шьямананда вместе втроем отправились в Бенгалию. Потом была его бурная проповедь в Кетуре, когда он стал обращать вайшнавизм местных браманов. И местные браманы возмутились. Он такой негодяй, каястха, человек из низшей касты, дает посвящение браманам, что он себе возомнил. И браманы хотели даже убить его. Много других разных лил было. В какой-то момент Наратам Дас Такур взошел на погребальный костер и стал плакать. Браманы собрались и стали смеяться над ним. Все это случилось с ним из-за грехов, которые он совершил. Он давал посвящение браманам, и теперь на него нашла эта болезнь, и он не может избавиться от нее. И в этот момент Наратам Дас Такур написал как раз эту песню Ианила Премадана. И Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякора Моли. Все эти молитвы, которые он писал, чтобы проявить свою любовь к Господу Чайтанья. Он написал две основные книги Прартхана и Према Бхакти Чандрика. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорил, что бхакти очень легко купить. Бхакти стоит всего 1 рупию. Для этого нужно пойти на рынок и купить две эти книги. Прартхану Наратама Дас Такура и Према Бхакти Чандрику. И постоянно читать их. Но если вы будете читать через это чтение, вы будете постоянно соприкасаться с самим Наратамом Дасом Такуром. И в конце концов бхакти войдет в ваше сердце. Не знаю, нужно рассказывать какие-то еще другие истории. Там их очень много. Наверняка вы слышали о Марсе. Фестиваль в Кетуре. Я несколько раз пытался рассказывать о фестивале в Кетуре. Это очень сложная тема, потому что там ничего не происходило, как в любом другом фестивале. Люди собрались и стали петь киртан. Потом они стали есть просад. Потом они опять стали петь киртан. Потом они установили божество. Потом, когда они стали петь киртан, и Наратам Дас Такур стал вести этот киртан, все сошли с ума. И это очень сложно описывать, как они все сошли с ума. Потом, когда все сошли с ума, вдруг все увидели, что Чайтанья Махапрабху сам танцует посреди этого киртана. И все сошли с ума еще больше. И всю ночь они были совершенно сумасшедшие, потому что шел сумасшедший киртан, и вся панчататва танцевала там вместе. А потом фестиваль закончился. Вот и все, что там произошло. Все приехали вместе, сошли с ума, поели просад, а потом разъехались. Кто-то из вас был в таких ситуациях? И когда спрашиваешь, что там было, такое, что? Не знаю. Фестиваль в Кетуре был типичный кришнаитский фестиваль. За одним исключением, это было первое официальное празднование Гаура Пурнимы. Джахнава Мата председательствовала там. И что случилось в этом фестивале, из того, что реально имеет отношение к нам с вами, помимо того, что там все сошли с ума, это тоже, безусловно, имеет непосредственное отношение к нам с вами. Это то, что в тот самый момент, когда произошел этот фестиваль, он не случайно произошел. Движение Господа Чайтаньи претерпевало кризис. Что произошло? Ушел Господь Чайтанья. Вслед за ним ушли ближайшие спутники Господа Чайтаньи, которые не могли вытерпеть разлуки с ним. Вслед за ним ушли ближайшие спутники ближайших спутников. И осталось второе поколение людей. В этом втором поколении, как всегда, в любом втором поколении, началось брожение. Они стали говорить: Господь Чайтанья главный. Другие стали говорить: нет, Нитьянанда главнее. Третьи говорили: нет, Адвайта главнее. Четвертые говорили: да нет, Гададхар самый главный. Пятые говорили: они все главные. И поэтому нужно повторять: не Тайгора, Радхи всем. Не совсем, но... Шестые еще что-то говорили. Никто не знал, что надо делать. Так, никто не знал, у кого надо принимать посвящение, что нужно делать, каким образом получить бхакти. Но все говорили только о бхакти. Все знали, что единственный смысл жизни в том, чтобы у человека была бхакти. Так, но никто не знал, как ее получить. Напоминает вам что-то это? Ситуация. Все знают, что главное получить бхакти, но у всех очень туманные представления о том, что же такое бхакти, каким образом ее можно получить. И когда все преданные собрались в Кетуре, то это был главный вопрос, который нужно было решить. На самом деле в то время главой Гаудии Сампрадая была Джахнава Мата, супруга Господа Чайтаньи. Она была ачарьей в то время признанной. И вайшнава второго поколения, Наротам Дас Такур, и Шринивас Ачарья, они также пользовались большим авторитетом. Их задача заключалась в том, чтобы определить, что значит быть преданным. Каким образом человек может быть уверенным в том, что он связан с Господом Чайтаньей? И что, собственно, является основной доктриной? Потому что в то время, особенно в Бенгалии, в каждой деревне гаудия вайшнавизм имел свои оттенки. Как сейчас у нас в каждом храме есть свои какие-то заморочки. Может, не так ярко выраженные, но там это главное, так, сяк. Бхакти можно только так получить, никак по-другому нельзя получить. В Бенгалии еще хуже было. Так что ничего особенного с нами не происходит. Все идет по плану. И когда они собрались в Кетуре, задача заключалась в том, чтобы договориться, в конце концов, о том, каким образом может осуществляться связь с Господом Чайтаньей, что представляет собой эта связь, и что, собственно, является доктриной или философией, которую принес Господь Чайтанья. Сам Господь Чайтанья ничего не написал, ничего не оставил после себя. Шикшаштаку он оставил, но шикшаштаку можно интерпретировать как угодно. Так. Основные решения, которые были приняты в Кетуре, заключались в том, что учение Рупы и Санатаны было положено в основу нашей сампрадаи. В то время это было далеко не такая очевидная вещь, как вам кажется сейчас. Сейчас мы можем подумать, ну как, ясное дело, понятное, Рупа, Санатана, Харибол. В то время Рупа, Санатана, не все были уверены, что это Харибол. Рупа, Санатана, где-то там, непонятно где, во Вриндаване. Они написали свои произведения на санскрите. Большая часть простых людей в Бенгалии не знали санскрита. Вот, и непонятно было, что там они такое написали. Браманы какие-то там, к тому же в мусульманском правительстве работали. Не было такого общего мнения, что они изложили то, что Махапрабху принес, то, что нужно. И более того, в то время появились люди с эмоциональностью, присущей бенгальцам, которые говорили: вообще Кришна не нужен. Махапрабху пришел. Теперь нужно поклоняться только Махапрабху. Кто-то говорил, что вообще Махапрабху не нужен, Нитьянанда, только Нитьянанде нужно поклоняться. Кто-то говорил, что вообще никому не надо поклоняться. Кто-то говорил, что у нас гуру есть, нужно нашему гуру поклоняться. И достаточно гуру поклоняться, и все остальное придет само собой через гуру. В Кетуре-граме было принято это фундаментальное решение, что закон для всей нашей сампрадаи — это писание, оставленное шестью Госвами Вриндаваном. Гопалбата Госвами написал Хари Бхакти Виласу, который определял, каким образом вайшнав должен жить, какие ритуалы он должен совершать, Санатаном в систематическом последовательном виде объяснил Шримад Бхагаватам Брихад Бхагаватамрити и написал комментарий на 10-ю песню Шримад Бхагаватам. И Рупа Госвами объяснил практику бхакти с точки зрения расы. Он объяснил, что бхакти — это раса. Это то, чего никогда и никто до этого не произносил. Это было первое решение Вселенского собора в Кетуре. Те, кто знаком с историей религии, знают, что христианская церковь, прежде чем доктрина ее сформировалась, там было множество соборов вселенских, когда они собирались, Никейский собор, там, Антиохийский собор, еще какие-то соборы. Наш первый собор был в Кетуре, в Гранде. Да. И второе принципиально важное решение, которое было принято тогда, это то, что любой человек, который так или иначе связан через цепь ученической преемственности, через своего гуру, с каким-либо из непосредственных спутников Господа Чайтаньи, связан с самим Махапрабху. Эта связь непрерывная и вечная. Любой человек, кто так или иначе подсоединился к любой веточке сампрадая, неважно от кого она идет или куда она идет, как она пришла к нему, он получает доступ к милости Господа Чайтаньи. Если он будет следовать учению Господа Чайтаньи, сложенным Рупой Санатаной. И это второе принципиальное решение собора в Кетуре, которое было принято тогда. И, в общем-то, эти вещи, эти истины остаются незыблемыми для нас с вами. Доктрина или философия, которую принес нам Шрила Прабхупада, она основана Санатаной Госвами, Рупой Госвами. Он принес нам это. Мы можем быть уверены в том, что независимо от того, это очень важно, потому что тогда появились те же самые заморочки. А вдруг гуру не тот? Вдруг он меня не связывает? Вдруг милость не придет? Вдруг гуру не такой? Может быть, другого поискать? Может быть, на рынке другой появился? Собор в Кетуре Грами сказал, неважно. Если так или иначе связь есть, человек может получить милость Господа Чайтаньи. Потому что милость Господа Чайтаньи распространяется на всех. И если у человека есть вера в сам путь, то Господь Чайтаньи так или иначе придет и даст ему то, что заслуживает человек в соответствии с его искренностью. В зависимости от того, насколько искренне наши желания обрести любовь к Богу, он получит эту любовь. Это, собственно, фестиваль в Кетуре. Мне надо идти уже. Спасибо большое. Я не ожидал, что у нас будет такая философская беседа. Сила Прабхупады ки! Гаура Премананде!